гора, Севастопол видно. Медведь ходит без штана, как его не стыдно. Если упадешь с гора, где-то рядом Сочи, будет мама плакал твой, очень-очень хочет. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия. Расскажу я вас сейчас один маленький рассказ, как мой лучший друг грузин Москва сделал магазин. Он покинул свой город и пришел в столицу, хотел водка торговал и чуть-чуть девица. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия. Но в столице Гогия влип одна история. Очень много полюбил девушка Виктория. Полюбить-то полюбил, хоть это делал Жинка, но случился с ним беда, отказал пружинка. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия. Потом и вовсе стал очень плохо головой. За граница хотел уехал, ремонт орган половой. За граница не попал, а попал в больница. Деньги лес его забрал молодой девица. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия. Друзья, я дам совет, не ходи столица, будет снова денег нет, много там девица. Выходите свой гора, где-то рядом Сочи, будет рядом мама твой, очень-очень-очень. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия. Гогия, Гогия, Шантаурия, Гогия, Гамарджова, Геноцвали, Шантаурия, Гогия.